Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь. «Жалуется на падение в народе религиозного чувства», — вздохнул он. «Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов».